завел старую машину и поехал в город. Пожалуй, ему все-таки следует появиться на родительской серебряной годовщине. Ведь оторваться от здешней жизни ему для этого придется совсем ненадолго. От жизни, которую он так любил. Да, он вполне может потратить немного времени, чтобы показать, что с ним все в порядке, и что он, как и прежде, член семьи. Хелен. Старик посмотрел на Хелен с надеждой. Он видел перед собой 20-летнюю девушку в сером свитере и такой же юбке. Волосы прихвачены сзади черной резинкой, но кажется, что в один прекрасный момент им удастся вырваться и рассыпаться по плечам. Глубокие живые глаза синего света и веснушчатый нос. В руках она держала черный полиэтиленовый пакет и болтала им из стороны в сторону. — Мисс, — обратился к ней старый пьянчуга, — не могли бы вы сделать мне небольшое одолжение? Хелен сразу остановилась, как будто давно была готова к этой просьбе. Бывают прохожие, которые спокойно идут себе дальше, но бывают и такие, что останавливаются. Многолетний опыт научил старика отличать одних от других. — Разумеется. — Чем же я могу вам помочь? — спросила девушка. Он еще колебался. Ее улыбка была слишком открытой, слишком благожелательной. Обычно люди бормотали в ответ что-нибудь вроде того, что у них нет мелочи или что они очень спешат. И даже если и соглашались помочь, то особого рвения при этом отнюдь не выказывали. «Деньги мне не нужны», — сказал он. «Конечно же нет», — подхватила Хелен таким тоном, будто сама мысль о том, что этому старику в подвязанном веревкой балахоне с пустой бутылкой в руках могут понадобиться деньги, была оскорбительной. «Я всего-навсего хотел попросить вас зайти в это заведение и взять для меня еще одну бутылочку. Эти сукины дети сказали, что больше мне не дадут, не разрешили даже показываться в их чертовой лавке. Так что я дам вам 2 фунта. А вы пойдите и купите мне бутылку». На его землистом лице, обрамленном нестриженными космами и заросшим щетиной, поблескивали хитрые глазки. Он просто наслаждался гениальностью своего плана. Хелен присмотрелась к нему повнимательней. «Конечно, это ирландец. Ну, в крайнем случае, шотландец». У Хелен создавалось впечатление, что пьяницы из Уэльса навечно осели в сонных долинах своего края, а настоящие англичане, наверное, никогда не пили в таких количествах и так напоказ. В этом была какая-то тайна. «По-моему, вам уже хватит». «Откуда вам знать, хватит мне или нет?» «Ну, да не будем спорить. Сойдемся на том, что обсуждению это не подлежит». Хелен встрепенулась. Он говорил так гладко, прибегал к таким выражениям. Как же низко опустился этот человек, выражающийся подобным образом. Как такое могло произойти? И тут же она почувствовала себя виноватой за эту мысль. Именно так сказала бы бабушка О'Хаган. А Хелен ни за что бы с ней не согласилась. И вот теперь Хелен 21 год, и она уже думает точно так же, как бабушка. «Это не принесет вам пользы», — сказала она. И добавила вдохновенно. «Я говорю так, потому что желаю вам только хорошего, а еще одна порция алкоголя ни к чему хорошему вас не приведет». Однако склонный к красноречию и утонченным выражениям пьяница только рад был случаю поспорить. «Однако не от вас я получу спиртное, дорогая моя леди», — торжествующе объяснил он. «Этот пункт не входит в заключенное между нами соглашение». Вы всего-навсего выступите в качестве моего доверенного лица на получение алкоголя. Он не сомневался в неотразимости своих аргументов.